Глава 14. «О червь со множеством зубов! Отрицаешь ли ты то, что обречено на смерть, тело и душу, искушающие тебя? На земле всех начал кормишь ты чудовищ в дверях огня. У тебя нет никаких одежд, чтобы прикрыть отравленное божество или спрятать огонь желания». Песня червя из книги «Дюны». Пол вспотел, тренируясь с крестножом и короткой шпагой под руководством Кхолы. Теперь он стоял у окна, глядя вниз на храмовую площадь и стараясь представить себе Чани в больнице. Все утро она чувствовала себя плохо. Шла шестая неделя ее беременности. Были собраны лучшие врачи. Они сообщат, когда у них будут новости. Темные полуденные песчаные облака закрыли небо над площадью. Свободные называли такую погоду «грязный воздух». Неужели врачи никогда не сообщат? Каждая секунда медлила, не желая входить в его вселенную. Ожидание, ожидание. Вот и Бене Джессерит молчат на своем Валахе 9. Сознательно затягивают, конечно. Предвидение предсказывала, разумеется, все эти моменты, но он закрыл от него свое сознание, предпочитая роль рыбы, которая плывет по времени не туда, куда хочет, а куда несет ее течение. Было слышно, как Хола чистит оружие и осматривает снаряжение. Пол вздохнул, протянул руку к поясу и выключил личное защитное поле. Оно со щекоткой сбежало с его тела. Пол сказал себе, что займется делами, когда вернется Чани. Тогда будет достаточно времени, чтобы принять тот факт, что скрытое им от нее обстоятельство продлило ее жизнь. Разве это такая уж вина предпочесть Чани наследнику? По какому все-таки праву он сделал выбор за нее? Глупые мысли. Кто бы стал колебаться, зная альтернативу? Рабские подземелья, пытки, мучительная тоска или еще худшее? Он услышал скрип двери, шаги Чани и обернулся. На лице Чани ясно читалась зловещая решимость. Широкий пояс свободной, собиравший на талии ее золотое платье, водные кольца в ожерелье на шее и рука на бедре, острый взгляд, которым она, как всегда, окинула комнату, все теперь отступило на второй план. На первом плане была ярость. Когда она подошла ближе, он раскрыл объятия и привлек ее к себе. «Кто-то!» — выдохнула она, пряча лицо у него на груди. «Кто-то уже давно давал мне противозачаточные средства. До того, как я перешла на новую диету. Из-за этого роды предстоят трудные». «Но ведь есть лекарства?» — спросил он. «Опасные лекарства. Но я знаю виновницу, и я пущу ей кровь». «Моя Сихая», — прошептал он, сильнее прижимая ее к себе, чтобы унять дрожь. «Ты носишь наследника, которого мы оба хотим. Разве этого недовольно?» «Моя жизнь сгорает очень быстро», сказала она, в свою очередь прижимаясь к нему. «Будущее рождение контролирует мою жизнь. Врачи говорят, что плод развивается с ужасающей скоростью. Я должна много есть и принимать больше спайса. есть его и пить его. Я убью ее!» Пол поцеловал ее в щеку. «Нет, моя Сихая, ты никого не убьешь!» И подумал. «Ирулен продлила твою жизнь, любимая. Для тебя время рождения — это время смерти». Он почувствовал, как горе убивает его и погружает в черную пустоту.